забывчивых мусликов, брата-убийц, веселых висельников, живоглотов, норнов, лемуров, гаянов, камнезубов, плугорогов, лилипутов, дровосеков, клопиков, собакоголовов, зерножоров, щелочных человечков, райских червячков, буфаров, вольтерков, громил, полумумий, предценов, вольтигорков, серородов, шлемоносцев, дикорогов, пегасов, овощи-фруктов, цанталь-фигоров, водных джинов, пигмейчиков, халухатцеков, топрясников, снежных фей, лисовиков, кикимор и целую армию не поддающихся никакой классификации мелких групп и уникальных видов. В Атлантии спускали даже боллогов, но только не выше 50 метров ростом и с головой. Синий медведь здесь ни у кого не вызвал удивления. Люди-невидимки. Ах, да, справедливости ради, нужно сказать еще об одной группе. Жили в Атлантисе так называемые люди-невидимки. Изгои общества, радикальные аутсайдеры, прячущиеся в катакомбах уж давно не действующей старой канализации. Днем их нельзя было повстречать на улицах, и только ночью, и то очень редко, они выползали из своих нор на свежий воздух, чтобы обстряпать какие-то свои темные делишки, ради которых единственно и сохраняли еще контакт с внешним миром. Ходили даже слухи, будто те, что выходят ночью на поверхность, уже не люди-невидимки, а помогающие мутанты. Настоящие люди-невидимки были на самом деле невидимы и обитали в подстороннем мире. Во всяком случае, так говорили родители своим непослушным детям, добавляя испуганным шепотом, что люди-невидимки приходят ночью в дом и похищают самых капризных и невоспитанных детей. Жители катакомб были в Атлантисе чем-то вроде священных коров. Они не играли ровным счетом никакой роли в общественной жизни, и, тем не менее, городское население испытывало к ним определенное уважение. Отчасти из страха, отчасти из суеверий и предрассудков. Но, как бы там ни было, в городе на протяжении многих лет свято хранилась традиция остатки еды, ненужные вещи и другие дары. Одним словом, гуманитарные пожертвования бросать в люки старые канализации для тех, кто жил там под землей в темноте. Из глубины доносились шелестящие звуки, и дары исчезали. По этой самой причине в Атлантисе не было бедняков, нищих и попрошаек, во всяком случае видимых. Кто не мог поладить с обществом на поверхности, уходил в подземелье, и больше его никто не видел. Архитектура Атлантиса. В городе имелись все возможные и невозможные архитектурные формы, какие только может себе представить житель Земли. Каждая цивилизация, дошедшая до постройки кораблей, рано или поздно переплывала океан и достигала Атлантиса. Все они оставили в городе свои архитектурные следы. Выходцы из Египта, морские пираты, много лет назад возвели в Атлантисе, как было принято раньше у них на родине, огромные каменные пирамиды, вход в которые к тому времени, когда я прибыл в город, все еще не был найден.